Интеллигентная женщина Альбина Альбертовна души не чаяла в золотеньком своем. Так она сынка частенько называла. Золотенький мой. Альбина Альбертовна, белокурая, синеокая, работала учительницей, немецкий в школе преподавала, умела читать по-французски. Своему золотенькому она неоднократно говорила, что у них в роду седьмая вода на киселе была непростой водой. Капли голубой дворянской крови катились по жилам и жилочкам. Вальдемар позднее думал, бог его знает или черт его знает, насколько это соответствовало правде, но все поведение матери, ее походка, ее строгие взыскующие глаза, ее манера носить простое платье, а самое главное, непостижимое для сына, ее тяга к иностранным языкам, все это прозрачно намекало на благородную кровь. Мать когда-то сказала сыну, Вальдемар с древнегерманского переводится как «знаменитый властитель». Это имя нередко дают ребятишкам в Германии, Дании, Швеции, Болгарии, Чехии. «Человек, носящий имя Вальдемар, — говорила мать, — всегда представляет собой интересную, яркую личность, полную желания действовать». Сын это крепко запомнил и подсознательно старался везде и всюду соответствовать имени. Не всегда, конечно, получалось, но желание действовать – это было у него в крови. Он рано стал самостоятельным, уехал из дому, учился в Москве, работал в одном из областных музеев Подмосковья, историю и память по крупицам собирал. Он был прилежный, добросовестный работник, готовый корпеть за копейки, зато на любимой работе. И таких бескорыстных в ту пору было много в Советском Союзе. А потом в страну пришла разруха. Строй сменился, ценности у людей почти полярно изменились. Не у всех, но у многих. Перебиваясь нередко с хлеба на квас, работник музея начал подыскивать себе другое занятие. Более денежная. У Вальдемара была подруга, хотел жениться. А какой он к черту муж, если семью не может прокормить? Вальдемар был в поисках работы, читал в газетах сотни разных объявлений, звонил, приходил на собеседования, раза четыре писал резюме в престижные конторы, офисы и никуда никак не мог устроиться. А тут еще мать заболела. Беда одна не ходит, верно говорят. Рак за полгода иссушил бедную женщину, изъел некогда красивое лицо, состарил до столетней ветхости, на которую жутковато было посмотреть. Вальдемар приехал с похорон и запил. У него был старый кассетный магнитофон, археологическая реликвия по нынешним временам. Он часами сидел, а точнее лежал раскосмаченной башкою на столе рядом с магнитофоном, грязную скатерку слезами обливал и слушал, ничем не примечательную песенку, одну из тех, что мать любила. Она владела хорошим голосом, похожим на контральто, самый низкий женский голос, глубокого грудного, панбархатного тембра. И время от времени в семейном кругу за столом на пирушке Альбина Альбертовна вдруг начинала петь до звона в ушах и до звона в стеклянной посуде. «Ах, река! Река родная! Утонуло небо в ней! Голубая, голубая! Не бывает голубей!» Вальдемар запомнил эту песню как намек на свою благородную кровь. Мать внушала ему чувство гордости за голубую кровь далеких предков. А теперь, думал он, рыдая на столе среди грязной посуды и бесчисленных пожеванных окурков, теперь цветомузыка мира переменилась до того, что слово «голубой» стало как будто срамным, непристойным, скабрезным. Трудно поверить, но факт. Удивительно чистое, поднебесное это русское слово отдали на откуп каким-то мерзавцам, четвероногим гнусным педерастам. А как насчет Есенина? Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь, в три звезды березняк над прудом, теплит матери старая грусть. Да что там поэзия? Давайте житейскую прозу возьмем. Розовая ленточка в роддоме девочкам, голубая мальчикам. Или теперь парнишкам надо черную ленточку повязывать. Сразу черный пояс карате. Такие мысли бились в голове Вальдемара, да и не только у него одного. Радуга цветов перемешалась в подлунном современном мире. Даже красный цвет теперь был лишен понятия «красивый». Теперь это был коммунист, коммуняка. Призывая на помощь всю свою силу и волю, он кое-как прочухался, вышел из запоя, а точнее говоря, выполз на карачках, как животное, обросшее дикобразной шерстью. Постоял возле пыльного зеркала, хмыкнул. Вот уж воистину, Вальдемар представляет собой раз прекрасную яркую личность, полную желания действовать. А между тем, вдруг вспомнил Вальдемар, похолодев, деньги-то, деньги соседу нужно было еще вчера отдать. Или позавчера? Вальдемар, вахлак, и в самом деле нужно кровь из носу действовать, и чем быстрее, тем лучше. Он вспомнил, как недавно, чуть не на коленях, деньги у соседа занимал, вымаливал, чтобы съездить мать похоронить. А сосед был из этих, из молодых фраеров, лапы в синих наколках, золотые клыки по-волчьи блестят под усами, похожими на обгорелую темно-рыжую сосновую хвою. И вот теперь, когда миновали уже сроки возврата, сосед, сверкая волчьими клыками, жестко и прямо сказал, что его, Вальдемара, могут поставить на счетчик. «Ты съездил, мамку схоронил», — сказал сосед, играя ключами от иномарки. «А теперь и тебя очень даже могут схоронить. А как ты хотел?» «Братки они такие. Им только палец в мясорубку положи, руку отхватят до самой коленки. Короче, ты давай крутись, неволя, а то тебе век воли не видать». Опасаясь уголовной мясорубки, он опять лихорадочно стал искать работу. Бегал, рыскал, звонил. И вдруг однажды в пухлой бульварной газете среди всякой билиберды прочитал заметку под названием «Оригинальная любовь к искусству». Заметка посвящена была тому, как из Национального музея Швеции украли две картины Ренуара и картину Рембрандта. Все было сделано простенько и со вкусом. Трое мужиков пришли в Национальный музей в Стокгольме, один из них направил автомат на охрану, а двое других вооруженных любителей искусства в течение нескольких минут бритвами аккуратно вырезали из золотого багета три чудесных полотна – автопортрет Рембрандта и картины Ренуара «Юная парижанка» и «Разговор с садовником». Общая стоимость этих полотен – всего-то ничего – 36 миллионов долларов. Неволя прочитал и точно током стукнуло. Он чуть со стула не рухнул. Кровь закипела, кинулась в башку, и сердце молотком заколотило в ребра. Он ничего еще такого не подумал, а только странно как-то разволновался, томимый жарким предчувствием того, что можно быть богатым, если всей душой любить искусство, любить оригинальную любовью, как предписано в газете. А он ведь был большой оригинал. И в детском садике, и в школе, и в институте Вальдемар проделывал порой такие удивительные штуки, какие никому другому не могли бы в голову прийти. И воспитатели, и преподаватели, раскрывая рты, лишаясь дара речи, только руками разводили, глядя на вундеркинда. В детском садике из ночного горшка он делал рыцарский шлем. В школу на урок географии он однажды принес настоящий арбуз, на котором четко были нарисованы все моря и океаны, все континенты и острова. В институте он тоже оригинальничал, сам не зная, зачем ему это нужно. Хотелось выделиться, выпендриться, что ли?» «Да», – подумал он тогда, потирая запотевшие руки, – «оригинальная любовь к искусству. Вот чего не хватало для счастья». Читая дальше ту заметку и испытывая жгучее волнение, Вальдемар уже не обратил должного внимания на то, что картина «Разговор с садовником» позднее была найдена полицией в ходе рейда по борьбе с наркоторговцами. Картину прятали в мешке с марихуаной. И два другие полотна в ходе скрупулезного расследования тоже в конце концов вернулись в Национальный музей Стокгольма. Ров поймали, срок припаяли, и срок немалый. Но это уже были вроде бы как мелочи, это уже было за скобками его решения любить искусство только большой, оригинальной любовью. На этой пламенной любви неволя два раза горел синим пламенем, две ходки в зону были за спиной, и ходки эти даром не прошли. За годы скитаний по разным этапам, по лагерям и тюрьмам Вальдемар потерял квалификацию, а потом и жгучее желание заниматься живописью тоже пропало. Так что у него из прошлой жизни, жизни музейного работника и человека, любящего искусство, осталось только прозвище «Музей Музеич», «Мусей Муса». Но и прозвище это уже отлипло от него, отшелушилось, как золотуха. Теперь он занимался новым делом, далеким от искусства. А должность инкассатора неволя исполнял постольку, поскольку случайно оказался в области, откуда мешок с деньгами выехал в Москву. Им было по пути. А попутный груз, лишнюю возможность неплохо заработать, грех не использовать, тем более, что даже не надо напрягаться.